Глава 14. Последующие два дня я провел с Мирославой, не отвлекаясь ни на что. Единственным действием было то, что порекомендовал Пир сделать упор на прокачке, рассказав о том, что нас ждет после испытания четвертого этапа. Что мне нравилось в игроке, так это, что он серьезно воспринимал мои слова и не задавал ненужных вопросов. Перед отправлением в замок перевел Мирославе 4000 ЦВ, которые она собиралась вернуть. Пришлось настоять, я там не смогу распоряжаться деньгами из-за ограничений, а ей они тут точно пригодятся. Я буду скучать, сказала, прижавшись ко мне девушка. Ничего, милая, у нас с тобой впереди вся жизнь. Сейчас главное войти, так сказать, в мировое сообщество, занять там свое место и уже тогда сможем пожить для себя. А сейчас я бы хотел кое-что тебе подарить. Долго не решался показать Мирославе свои намерения и вот сегодняшним утром, решил прикупить кольцо и сделать таки предложение, хотя мы оба понимает, какая же это в текущих условиях формальность, но должно же оставаться место для приятных мелочей. Достав из пространственного кармана коробочку, открыл крышку и вручил девушке. Я хотел бы выразить тебе всю серьезность чувств, которые испытываю, и попросить стать моей женой. Я почувствовал, как сердце девушки на миг замерло, после чего забилось очень быстро, а по щека потекли слезы, которые я постарался стереть, проведя левой ладонью. Я, это очень неожиданно. Конечно, я согласна, после чего Мира взяла кольцо и одела на палец. Оно из крутых свойств кольца, так это то, что оно подстраивается под палец. Ох, Брендон, сколько же оно стоит. Ахах, не больше твоей улыбки, сказал я и поцеловал Мирославу. На самом деле, кольцо обошлось мне в 17.00 ЦВ, практически последние деньги, что у меня оставались. Но ничего, очень надеюсь, что скоро у меня появится стабильный доход от шахт, да и во время сражений заработаю. Дополнительными свойствами кольца были плюс 3 интеллект, плюс 5 эффект целительства, плюс 4 к восполнению маны. На нашем аукционе подобных колец еще не было, потому я попросил подыскать для меня его у Эланса. Вообще вампир какая-то палочка-выручалочка для меня, в последующем обязательно отплачу ему за все, что он сделал для меня. Ну все, мне пора. Прижал к себе девушку и замер с ней в долгом поцелуе. Прибыв в замок, два часа ожидали аудиенции старейшины, но даже когда он смог нас принять, говорили мы от силы минуту, точнее говорил он, а я слушал. Сейчас же идешь в портальный зал, бойцы уже там, на месте поступайте в распоряжение Гема, насколько знаю, тебе уже довелось с ним познакомиться. Говорю как есть то, что ты пережил ранее, побывав в домене, детский лепет по сравнению с мясорубкой. Что сейчас там творится, в боевых столкновениях уже участвуют не только высшие демоны, но и архидемоны. Только прошу тебя, не лезь в самое пекло, там очень много сильных противников, не забывай, что ты боец дальней дистанции, за остальных бойцов можешь не переживать, они слаженное звено и знают, как действовать на войне. В общем, желаю тебе удачи, а теперь ступай. Уже подходя к залу, откуда нас должны будут переправить в домен, обратился к Эланса. Ну что, давай прощаться, что ли? Знаешь, я очень благодарен тебе за ту помощь, что ты мне постоянно оказываешь, и будет время, когда я отплачу тебе. После произнесенных слов, протянул руку для рукопожатия, но вампир, словно и не заметив этого жеста, заговорил. Смею тебя расстроить или обрадовать, но мне только что пришло сообщение от старейшины Салема, что я вместе с тобой отправляюсь в домен, после чего улыбнулся. Я же убрал руку, почесав затылок, новость меня обескуражила. Я не мог подобрать слов, чтобы ответить Эланса. Но так как долгое молчание может быть воспринято вампиром как разочарование, решил поддержать его в этом. Я очень рад, но если честно, не совсем понимаю, чем ты там будешь заниматься. Зная твою любовь к саморазвитию, чтению, исследованиям, удивительно, что ты выбрал пойти в самое пекло, где придется каждую минуту рисковать жизнью. Не ты ли мне вечно говоришь о прокачке и постоянном развитии? За книгами опыт не получишь и сильнее не станешь, и уж тебе это точно известно. Но на самом деле ты правильно задал вопрос. Я иду туда как представитель клана в сфере поставок еды, артефактов, вооружения. Сейчас там творится сущий бедлам. Нужно будет координировать, куда и что доставлять и в каких объемах. Демоны самостоятельно это порой забывают делать, отчего не получают во время необходимые поставки, что может критически повлиять на ход боя. Нисколько не отказываюсь от своих слов, просто переживаю за то, что тебя там могут убить. Но при всем этом рад, что у тебя будет другой род деятельности. Тогда не будем заставлять нас ждать, друг, пора отправляться», — сказал я и положил руку на плечо Эланса. Несколько часов спустя, как порой удивительна судьба, а ты сильно вырос, Брэндон, с нашей последней встречи. «Приветствую вас, Гем», — старейшина сказал, «что мы поступаем в ваше распоряжение для осуществления боевой поддержки. Боевой поддержки на твоих товарищей, у меня другие планы. Они будут заниматься диверсионной деятельностью, а ты же, если мне не изменяет память, у нас стрелок, к тому же с навыками телепортера. Для тебя у меня будут особые задачи на поле боя, но расскажу это позже. Сейчас же пойдите к Зургу, он разместит вас. Предупреждаю сразу, за пьянство, дебош во время нахождения в моем городе или пригороде, наказание 20 плетей и 5 дней карцера. Надеюсь, с вами у нас проблем не возникнет. А теперь ступайте, и еще, если я буду занят, обращайтесь к моему заместителю Баурусу». После этого высший демон замолчал, давая понять, что аудиенция закончена. Что я могу сказать по поводу первого, увиденного мной города демонов? Только то, что во всем здесь присутствует архитектурный гигантизм. Все здания были не просто большими, а огромными, словно в них жили не демоны, чей рост мог быть от 1,5 метров до 3,5, а существа ростом 5 и более метров. Хотя, много ли демонов я встречал, возможно, такие гиганты тоже встречаются. Но при всем этом гигантизме, все здания выглядели очень красиво, было видно, что во время строительства руку сюда приложил тот, кто явно разбирается в искусстве. При общении с Зургом, был приятно удивлен тем фактом, что если вампирам выделили помещение на 25 спальных мест, то мне выделили отдельную комнату, со своим душем и туалетом. Интересно, за что же такие почести? Аланса тем временем разместили в одной из местных гостиниц, причем не за счет властителя, а за счет одной из гильдий, с кем у клана были договорные отношения. В последующем вампиру, в отличие от нас, придется помотаться по городам, чтобы сформировать всю логистику, нанять нужных людей на местах, которые в последующем будут осуществлять коммуникацию. Утром следующего дня меня вызвали на совещание, дав 30 минут на сборы. Может, для демона 30 минут это очень ограниченное время, но мне хватило и 10, 5 из которых я просто валялся, а за счет скорости, прибыл в штаб я за минуту. В помещении, где Гем проводил совещание, присутствовали также 13 демонов, точнее не так, 13 высших демонов, уровень каждого был свыше 200 го. Стоило мне обратить на себя внимание, как взгляды все присутствующих сфокусировались на мне, и я не сказал бы, что они смотрели дружелюбно. Ну да, что же я хотел от демонов? «Не стой в дверях, занимай свободное место», — сказал мне Гем, прервав свою речь. «Итак, Лунар, ты с легионом направляешься в сектор 024Г, где разместились войска Лаурдена. Твоя задача — не дать им пересечь реку, что располагается там. Если потребуется поддержка, сразу же сообщай дежурному связисту, порталы будут в готовности на случай переброски войск. Я их своими силами выбью оттуда, они трижды пожалеют, что решили вторгнуться в наш домен», — громким басом ответил Лунар. «Еще раз повторю, твоя первичная задача — это оборона. Не вздумай отправлять воинов в атаку через мост или реку, если из-за твоей импульсивности потеряешь бойцов, отвечать будешь головой. А теперь представлю вам молодого, но перспективного бойца из расы вампиров. Брэндон будет у нас выполнять роль, как это говорят на его родной планете, снайпера. В его задачи будет входить поражение магов поддержки противника, стрелков, а также сотников и десятников. Без координирования эти демоны станут просто вооруженной толпой, а без поддержки еще и легко убиваемой». Далее они обсуждали обстановку в других секторах, я же обдумывал слова высшего демона. На самом деле, то, какую задачу ставит мне, было даже неплохим событием, явно лучше того, если бы меня использовали как и обычную пехоту, хотя это было бы довольно глупо со стороны руководства. Когда все стали расходиться, Гем попросил меня задержаться. «Сейчас обживайся, через 2 дня отправлю тебя в бой, на месте тебя встретит Абзард, в бою действуешь самостоятельно, единственное, учитывай риски, у противника очень сильные маги, попадешься в ловушку, регенерация не спасет, превратишься в пепел за секунду». «Я вас понял, буду осторожен, понимаю, что необдуманным и необоснованным геройством бой не выиграть. Ну, раз такой понятливый, то ступай, пока будешь там, до моего распоряжения», — сказал мне демон, после чего занялся прочтением докладов. Последующие дни ничем особым не запомнились, пару раз сидели с Алансом в местном кабаке, делились впечатлениями и планами на дальнейшее будущее. Как узнал, он тоже в скором времени отбывает, что не есть хорошо, ведь в этом случае я не смогу передавать сообщения Мирославе. Хоть и понимал, что это в каком-то роде обман, но попросил его передавать от меня сообщение, что все хорошо, даже накидал немного текста, чтобы она понимала, что это от меня, все же формулировка является важной составляющей. По прибытию произошел небольшой конфликт, который мог перерасти в полноценный бой, а виной тому было чрезмерное самомнение отдельного представителя расы демонов. «Приветствую, уважаемый Абзарт, меня к вам направил Гем, хочу поинтересоваться, где могу разместиться, а также узнать, когда будет бой, чтобы подготовиться. Слышь, хрен собачий, дуй в казарму, когда время настанет, тебя вызовут». Не отвлекаясь от беседы с демонессой или кто она там, сказал мне местный глава. Я, конечно, опешил от его слов. Вообще этот пика, точнее высокопоставленный демон, был выше меня всего на 20 уровней, а уровень остальных виденных тут мной демонов не превышал 130. Не зная, как реагировать на такое отношение, решил задать еще один вопрос. И все же, хотел бы поинтересоваться вопросом размещения. У вас в крепости имеются свободные помещения для командиров или еще какие? При необходимости готов заплатить. Я тебе уже ответил, чтобы ты шел в общую казарму. В отношении твоего размещения никаких указаний не было, а теперь не отвлекай меня от важного разговора, исчезни отсюда. Ну, раз он не хочет со мной разговаривать, то найду, пожалуй, себе помещение сам, наверняка тут присутствуют демоны, что отвечают за размещение. Но перед тем, как выйти, не смог промолчать, сказав напоследок: надеюсь, она тебе хоть даст, что так выделываешься. Закрыв за собой дверь и отойдя метров на 15, услышал за спиной громкий удар. Обернувшись, удивился. Деревянная дверь разлетелась в щепки, а следом из помещения вылетел, да-да, именно вылетел Абзарт, глаза которого полыхали синим пламенем. «Ничтожный кровосос, я похороню тебя тут же за твой длинный язык». Но не успел я и слова сказать ему в ответ, как он сорвался с места, запустив в меня огненный шар, но не обычный, а почти с меня размером. Вот это силища, и ведь не шутил про похороны. Постаравшись уйти телепортом с траектории полета заклинания, был сильно удивлен тем фактом, что он полетел за мной. Ахох, он еще из функции самонаведения, ускорившись, забежал за угол одного из зданий, расположенных во дворе крепости, услышал взрыв, вся округа была в пыли, из-за которой ничего не было видно, но я прекрасно видел, как демон завис над местом взрыва. Считаю, что теперь я в своем праве, но убивать все равно его не планирую. Материализовав в руках асвал, стал делать выстрелы, ориентируясь на сердце демона. После первой очереди бронебойных со взрывными пулями услышал громогласный рев, а следом звук, что напоминал сирену. Расстреляв в него еще две обоймы, телепортировался еще на 20 метров назад. Стоило пыли рассеяться, как увидел целое воинство, которое сбежалось на сигнал тревоги. Чувствую, что сейчас будет горячо, но биться с ними я не собирался. Для меня важным делом было выбраться с территории крепости. Не думаю, что Гем будет рад действиям своего подчиненного, который махание хвостом ставит выше комфорта служащих в крепости, а нападение с целью убийства усугубит его положение. Активировав истинную форму, почувствовал, как расправляются за спиной крылья. Еще никогда мне не доводилось летать, но думаю, что сейчас лучший момент научиться это делать, иначе есть вероятность быть поджаренным. Спасало меня только то, что никто из воинов не нападал, видимо, ожидая приказа, но, как я успел заметить, Абзарт сейчас был занят тем, что корчился на земле, а многочисленные раны потихоньку затягивались. Не став искушать судьбу, вылетел за пределы крепости и стал отдаляться, направившись в сторону заходящего солнца. Рано или поздно должен буду увидеть хоть какой-нибудь населенный пункт, а там уже постараюсь связаться с Гемом или его замом. В очередной раз я удивляюсь, как с ровного места нашел себе проблемы. Мог ведь промолчать и спокойно уйти, но нет, решил оставить последнее слово за собой, а теперь лечу по пустошам неизвестно куда. Спустя 2 часа полета пейзажи не менялись абсолютно никак. Когда же уже будет хотя бы какая-нибудь деревенька? Я не понимаю даже, куда лечу, а сейчас к тому же не смогу с полной уверенностью сказать, откуда я прилетел. Вокруг на многие километры все было абсолютно одинаковым. В какой-то момент заметил стены большого города, под которым расположилось не просто большое, а огромное воинство, тут были десятки тысяч демонов. Подлетев ближе, увидел, как ко мне устремились 7 демонов, и судя по тому, что в меня полетели заклинания, настроены они были явно недружелюбно. Воздух вокруг меня словно стал густым, лететь дальше я не мог, телепортировавшись на 50 метров особых изменений не ощутил, снова использовав телепорт ситуация повторилась. Да что это, мать твою, за магия такая, какой у нее радиус действия? Активировав мерцание, ощутил свободу движения. Дождавшись отката серии телепортов, смещаюсь на 150 метров левее, теперь уже ничего не мешало моему полету. Отдалившись от воинства, увидел, что демоны продолжают меня преследовать, с их скоростью полета ничего не мешало мне с легкостью оторваться, но в какой-то момент я замер в воздухе и, материализовав в руках асвал, стал ожидать, пока они приблизятся на дистанцию поражения. В воздухе демоны не имели возможности спрятаться от пуль, чем я и воспользовался. Была, конечно, небольшая загвоздка в виде щита, который укрывал летунов, но продержался он секунд 10, после чего спал, и вот тогда я расстрелял демонов, словно они были простыми мишенями. Убит демон 97 уровня, получено 5690 опыта. Убит демон 95 уровня, получено 5430 опыта. Нужно попробовать попасть в город, а уже там разобраться, куда же я прилетел. Те ребята, что расположились под стенами, точно не являются мне союзниками. Глава 15. Прежде чем смог пробиться к стенам города, пришлось убить еще 17 демонов, которые предприняли попытки меня перехватить, но в воздухе они становились для меня легкими мишенями. Вообще довольно странно, что, имея доступ к множеству миров, они до сих пор не воюют с применением огнестрельного или другого оружия. Возможно, тут имеются какие-нибудь ограничения, о которых мне неизвестно, но для меня в данный момент это является плюсом, потому грех жаловаться. В сам город я попасть не смог, так как доступ к нему ограничивал стационарный щит, купол которого раскинулся во все стороны. Зависнув в воздухе, напротив главных ворот, стал ожидать хоть какой-то реакции, а ее не было минут 10, бойцы стояли на стене ровными рядами, ничего не предпринимая. И вот в какой-то момент на стене появился высший демон 207 уровня, Самалар, рост которого был около 2,5 метров, с головой неизвестного мне вида собаки или еще какого существа, мало ли их среди бесконечного множества миров. И вот в монолитном щите образовалось окно 3 на 3 метра, после чего услышал голос высшего демона: «Что привело тебя, вампир, к стенам нашего города? Если ты со стороны нападающих, то нам ни о чем с тобой говорить, и можешь проваливать к своим командирам, пока я не уничтожил тебя. Я воюю на стороне высшего демона Гема, но случились события, в результате которых мне довелось путешествовать по бескрайним пустошам. Можешь самолично проверить мои слова, связавшись с Гемом. Готов помочь вам в противостоянии осаждающим. Как могли видеть со стены, я довольно неплохо истребляю летающие цели. Остальные вопросы, думаю, сможем обсудить уже внутри». Примерно пару минут мне пришлось ожидать ответа. Видимо, демон связывался с Гемом, чтобы проверить мои слова. «Пролетай, но прежде убери оружие, тебе предстоит объясниться за сотворенное тобой в крепости». Оказавшись в городе, подлетел к Самалару и отключил истинную форму. «За свои действия готов ответить и не считаю себя виноватым, что бы там ни говорил этот демон, который по недоразумению является комендантом крепости. Не тебе решать, кто и по какой причине занимает свою должность. Пока прикуси язык и пойдем со мной». Спорить не стал. Во время войны с другим доменом, меня за подобное вообще могли объявить врагом, и то, что сейчас со мной разговаривают, уже о многом говорит. Пройдя в зал, увидел еще одного демона, облаченного в просторную мантию и с накинутым на голову капюшоном. «Румал, создай мне канал связи с Гемом». Ничего не говоря в ответ, Румал стал осуществлять пасы руками, после чего в воздухе образовался то ли круглый портал, то ли зеркало, в котором я видел Гема, смотрящего прямо на меня. Спустя полминуты тишины высший демон обратился ко мне: «Ну, долго ли будешь молчать? Ты в курсе, что содеянное тобой является грубейшим нарушением и карается смертью?» Воспылали глаза демона, когда он говорил мне это. «Уважаемый Гем, считаю произошедшее моей виной лишь частично, а именно, что не сдержался и ответил Абзарду. Но считаю важным пояснить, что по прибытию я в вежливой форме обратился к коменданту и сообщил, что вы направили меня в данную крепость. Также поинтересовался, где я могу разместиться и какие мои дальнейшие действия. В ответ я услышал от него, что я хер собачий, и предложение убраться с глаз долой, так как мешал ему подбивать свой хвост к очаровательной демонессе. «Как ты смеешь на меня наговаривать, поганый кровосос?» — услышал голос Абзарда на заднем плане, после чего демон появился, так сказать, на экране. Не став вестись на провокацию, продолжил описывать произошедшую ситуацию. «Так вот, после столь лестных слов, я решил найти того, кто сможет ответить на мои вопросы, раз комендант настолько занят, но вот беда, прежде чем переступить порог, имел неосторожность обронить неосторожную фразу о том, что надеюсь, что сия демонесса, которой было уделено столько внимания, удовлетворит потребности уважаемого Абзарда. Эта демонесса является дочерью архидемона Лукрилия. Как ты смеешь, пес, о ней так отзываться?» И снова я проигнорировал слова демона, но пообещал себе, что живым он будет недолго, какое бы решение ни приняли в отношении меня. Далее, стоило мне покинуть помещение и отойти на небольшое расстояние, как стал свидетелем того, что Абзард, не пожалев собственную дверь, разнес ее в щепки и запустил в меня огненным заклинанием синего цвета, и судя по размеру и жару, что от него исходило, для меня оно могло являться вполне смертельным, только чудом я смог увернуться, скрывшись за одним из зданий, целостность которого была нарушена попаданием в него заклинанием. «Абзард, ты использовал фамильную технику синего пламени только из-за одной фразы, сказанной в твой адрес, Гем, он оскорбил меня и уважаемую Амию, какой-то безродный кровосос. Ты тупая отрыжка бездны, если бы твои глаза были направлены не на сиськи, а к обратившемуся к тебе бойцу, то ты бы увидел, что Брэдон является высшим вампиром, что приравнивается у нас к аристократии. Его клан за твои действия в его сторону вполне может объявить войну вашему роду, и я более чем уверен, что в скором времени все забудут про рот Амали». Посмотрев на меня, Гем обратился уже ко мне. «В общем, ситуация мне ясна. Ответь, Брэндон, имеешь ли ты претензии к этому демону? Так как вы оба относитесь к аристократии, то ты в своем праве вызвать его на дуэль». «Но как же я?» Стоило только Абзарду перебить высшего демона, как шею его сдавили невидимые тиски, а тело воспарило над полом. «Еще раз ты посмеешь перебить меня, и я лично отправлю твою труп семье. Уважаемый Гем, как бы мне не хотелось его убить за нанесенное оскорбление и при личной встрече я бы так и сделал, но сейчас у вас идет война, и считаю, что вы как командующий самолично должны решить его дальнейшую судьбу». После произнесенных мной слов, увидел мелькнувшую улыбку на лице высшего демона. «Я тебя услышал, ну что же, тогда сейчас тебе новое указание, Брэндон, присоединяйся к обороняющимся, задачи у тебя все те же, что и озвучил ранее, находишься там до нового распоряжения». «Понял вас, всего доброго, Самалар, размести Брэндона, уверен, что он хорошо себя проявит. Раз ты так лестно отзываешься о бойце, то не сомневаюсь, до встречи, брат». После слов прощания, Румал прервал канал связи. «Цени, Брэндон, Геом редко к кому имеет такое расположение, не пожалел даже этого выродка из достаточно известной в домене семьи. Спасибо за совет, обязательно учту твои слова. Тогда пойдем, покажу тебе, что тут к чему, обстановку ты успел уже увидеть сам. Третий день сидим в осаде, еще 4 дня в таком темпе и щит спадет, а там уже будь, что будет. Численное превосходство на стороне врага, в городе сейчас всего 5000 демонов, из которых только 50 являются магами. Тут к нам подбежал демон, очень похожий на орка, и обратился к Саламару. Командующий, противник снова пошел на штурм, в строю щитоносцев идет отряд магов, вероятно, будут пробивать нашу защиту точечно, чтобы успеть разрушить ворота. Понял, благодарю, а теперь ступай. Ну что, думаю, размещением займемся чуть позже, а сейчас прошу за мной на стену. Поднявшись на стену, увидел, что на штурм города выдвинулось более 1000 демонов, что держали в руках гигантских размеров щиты, а в середине всего этого строя я увидел отряд, видимо, магов, судя по мантиям, что были одеты на них. «Агрх, эррр», услышал я рык высшего демона. «Уроды все-таки решились на пробитие защиты на пару дней раньше, чем я рассчитывал. Формул, срочно сообщи наместнику, что необходимо эвакуировать аристократов, а также всех чиновников. Женщин и детей разместить в здании главы, активировав персональный щит. Будет исполнено», — откликнулся тот, к кому обращались. «Нам нечем их атаковать, сколько раз говорил, чтобы закупили башенные пушки, Но нет, ответ вечно был один и тот же: зачем нам оружие, если город находится не на границе, от кого мы будем защищаться, уроды? Ну ничего, я самолично сейчас их накрою землей. Саламар, у меня будет просьба, можешь открыть окно в щите, достаточно будет 3 на 3. Что, решил свалить? Зря, видимо, не дав ему договорить, сказал: уважаемый, прошу тебя замолчать и просто выполнить мою просьбу. Не собираюсь я никуда бежать. Аркх, хорошо, но даю тебе 2 минуты. Если зря потратишь время, всыплю плетей. Сейчас посмотрим, зря или не зря, а плетей мы не боимся. Выбрав путь стрелка, материализую в руках асвал. Прежде еще не использовал насыщение на автомате, но если у пистолета был столь сильный эффект, то дико интересно, что выйдет, если влить 500 единиц маны в пулю. Но, как говорится, не проверишь, не узнаешь, потому прицелившись, сфокусировался на магах и стал ожидать, когда пуля заполнится маной. Выстрел. Жопа игрока, что это было? Прокричал Саламар. Если честно, я был в шоке от эффекта не меньше демона. Взрыв от выстрела разметал магов в разные стороны, но, видимо, щит смог выдержать попадание, сохранив магам жизнь. Воинам, что находились рядом и не были под защитой, не повезло от слова совсем, так как от них остались только ошметки и щиты, которые, к слову, выдержали взрыв. Когда вливал 500 единиц, понимал, что мог добавить еще, методом тыка, выяснил, что предельными являются 800 единиц. Выстрел. Получите, уроды! Закричал стоящий рядом боец, ему вторили товарищи. Третий выстрел пробил щит, и практически уничтожил всех магов, что находились за ним. Только 5 из всех смогли выжить, но сейчас они явно не способны были продолжать бой. Без магов воинство замерло и буквально через 20 секунд начало отступать назад. За убийство магов и воинов, что их окружали, мне дали аж 2 уровня. Неплохо, а это ведь только начало. Получен 154 и краткий уровень. Смотря на все это, я не совсем следил за тем, что происходило на стене. Отвлек меня удар по спине, ну точнее не совсем удар, это так Саламар выразил свою радость, похлопав меня. Можешь закрывать окно, уложился быстрее. Кроме как знаком судьбы я не могу это назвать, не имея направления, следуя по бесчисленным пустошам, ты набрел именно на наш город, к моменту наступления. Это надо же, да после такого, я сам готов надрать зад Абзарду, чертов выкормыш бездны. Не знаю почему, но я сам подхватил общее настроение радости, словно бился за родной для меня город. Но тут из рядов противника вылетел огромный демон, и когда он подлетел чуть ближе, смог рассмотреть детально. Выглядел он как типичный демон из земной мифологии: огромные завивающиеся рога, красного цвета кожа, крылья в ширину 10 метров, в глазах горит поистине адское пламя. Не долетев до стен около 100 метров, демон замер в воздухе, и прочитав о нем информацию, я покрылся холодным потом. Архидемон Зул, уровень 309. Представитель домена, от 108.032. Всем естеством ощутил, что взгляд его направлен прямо на меня. От этого взгляда становилось не по себе, сознание словно погружалось в мутную воду, перестал слышать звуки вокруг. И только я начал делать первые необдуманные шаги навстречу Архидемону, как сбоку прилетел удар. Не смотри ему в глаза. Всем магам, срочно влить половину резерва в стационарный щит. Ну храни нас, Асмариан. Очухавшись, понял, что чуть не спрыгнул со стены. Спасибо Саламару, что вовремя среагировал. Благодарю. Какими будут наши действия? Да никакими. Зул является главнокомандующим нескольких легионов князя Тьмы Мария, и я не знаю, что он тут забыл, но уже сообщил главнокомандующему. Если он не явится, то это последний день, когда мы топчем пустошь. Только хотел задать демону новый вопрос, как услышал в голове чей-то голос: «Вампир, вижу твою судьбу, присоединяйся к моему воинству, и я гарантирую тебе жизнь, а также почетную должность в легионе. У тебя минута на размышление, после ты умрешь вместе со всеми защитниками этого города». Когда-то я прочитал очень хорошие высказывания: предателей презирают даже те, кому они сослужили службу. Я не желаю запятнать свое имя и имя клана столь низким поступком. Похвально, тогда ты умрешь вместе с остальными слабаками в этом городе. В следующий миг небо окрасилось в красный цвет, а рядом с городом стал формироваться просто гигантских размеров огненный смерч. Даже на таком расстоянии я чувствовал жар, что исходил от него. Эх, прав был Саламар, действительно знак судьбы. Видимо, суждено подохнуть. Смерч был не единственным заклинанием, что сформировал Архидемон. Также напротив города открылся 20-метровый портал, откуда стала выползать здоровенная туша поистине уродливого существа, с тела которого стекала темная слизь. Лучше сгореть в адском пламени, нежели оказаться в пасти у этого уродца. «Мы можем как-то успеть эвакуировать жителей?» – спросил у демона. «Нет, все порталы были заблокированы их магами, работал только персональный портал наместника, но он рассчитан на не более 40 существ. Думаю, что весь высший свет уже покинул город, а я как командующий не могу сбежать, иначе опозорю свою семью. Неужели лучше бессмысленно умереть? Мы же можем сейчас же выйти с другой стороны и постараться убежать, вместе с жителями. Брендон, в городе сейчас свыше 40 тысяч демонов и не только. Как ты представляешь себе это?» Пока говорили, смерч начал свое движение и был уже в 50 метрах. «Тогда могу сказать, что рад был познакомился со столь благородным демоном. Постой себя хоронить, у меня огромная просьба, сейчас же улетай отсюда, это не твоя война, ты всего лишь наемник, тебе нет смысла умирать за этот город, который не является для тебя родным. Знаешь, хоть мне и безумно страшно и умирать не хочется совершенно, но порой честь человека или вампира намного дороже. Открой мне окно, постараюсь хоть попробовать его отвлечь его. Видишь, он создает уже второй смерч. Нет, открой мне окно, не теряй время», — перебил я Соломара. Как только окно образовалось, прицелившись, стал наполнять пулю маной. Влив 800 единиц, выстрелил, особо не рассчитывая на результат. Взрыв абсолютно не навредил архидемону, но заставил того отлететь на 50 метров, видимо, все же опасается. Таким образом выстрелил еще два раза, на четвертый раз заметил, что архидемон начал возвращаться к войску. Тут я почувствовал, что все же какой-то вред мои выстрелы ему нанесли, иначе бы он не покинул бы поле боя. Следом стал посылать ему взрывные пули и в какой-то момент увидел, что пару пуль смогли ранить его тело. «Ах ты, падла, все же смог пробить твою защиту». Но, к сожалению, маны осталось всего 400 единиц, более тратить не стал, нужно оставить на телепорт. «Друг, ты реально крут. Я лично буду рапортовать, если выживу, чтобы тебе дали титул в нашем домене. Это надо же», — пробил защиту архидемона и заставил того покинуть поле боя. Но тварь, что он призвал, имеет полный иммунитет к магии, пока он не вернет его обратно, будет убивать всех в округе. «Магию, говоришь, мне срочно нужна мана, есть накопители?» «Конечно, сколько тебе нужно?» «Не знаю, но больше 5000 единиц». Пока демон искал накопители, я смотрел, как смерч столкнулся с щитом, и было неизвестно, сколько тот продержится. «Соломар, у вас что, нет водников?» «Конечно есть, они должны быть в каждом городе». «Тогда, что же ты тупишь? Быстрее снимай всех бойцов со стены, и нужно сделать огромную канаву, а после затопить эту часть города». «Какой в этом смысл? Это же адский огонь, он во 100 крат мощнее обычного огня». «Да какая разница, разве лучше просто стоять?» «Пожалуйста, друг, послушай меня. Сейчас же всех бойцов отправь к зданию наместника, что находится на возвышении, а маги должны максимально быстро создать большую канаву и затопить часть города». «Хорошо, послушаю тебя». После этого глаза командующего стали стеклянными, видимо, отдает распоряжение. Я же продумывал, откуда лучше начать стрелять по твари, так чтобы не стать жертвой огненной стихии. «Готово. Так, что ты там говорил про землю? Видишь площадь за главными воротами и дома? Нужно попробовать это все сравнять с землей и создать тут огромную яму, которую потом заполнит водой, да и затопить весь город, насколько это возможно. То, что ты просишь, безумие, но лучше того, что ты предложил сейчас, не сделать, с этим я полностью согласен». Тут высший демон развел руки в стороны и охренеть. Земля разошлась, и вся площадь вместе с постройками просела метров на 15, но это был еще не конец. Все больше домов стало погружаться в землю. Вот это мощь, он же целый город может сравнять с землей, дай ему только волю. Тут я увидел, трое демонов подошли к краю ямы, что создал Соломар, и, взяв в руки артефакты, сбросили их вниз. Как я понимал, эти артефакты были схожи с теми, что были установлены в домах, только сейчас из них лилось колоссальное количество воды, заполняя яму. Пока наблюдал за действиями магов, прозевал момент того, как смерч пробил городской щит, и тут же разрушил ворота и стену с ними. Один из камней прилетел ровно в меня, да с такой силой, что я слетел со стены, и будь я человеком, то тут же умер бы. Но как же это было больно, я чувствовал, как встают на место и срастаются сломанные кости, звук был ужасным, Через полминуты я поднялся на ноги, снова балда расслабился и чуть не стал жертвой рандома. Смерч уже двигался внутри города и от соприкосновения с водой, которая тоннами стала испаряться, весь город погрузился в непроглядный туман. Глава 16. Саламар. Накопители. Подбежав ко мне, демон передал накопители, прорычав: «Ну что, размажем этого слизня? Я бы с радостью бился с тобой плечом к плечу, но тебе нужно подготовить такую же яму у здания наместника. Тут я раздаю команды. Маги продолжают затапливать город. Мы уже потратили годовой запас водных артефактов. Там я не помогу, а вот эту тварь убить будет отрадой для меня. Слушаюсь, командир», — сказал я, улыбнувшись. Тварь хоть и двигалась медленно, но за то время, что мы занимались подготовкой, точнее Саламар занимался, она успела приблизиться к стене практически вплотную. «Сразу говорю, не думай даже трогать ее, слизь, что стекает, разъедает даже металл. Так что нам нужно хорошо подумать, как ее убить. Как жаль, что нельзя переключаться между путями, так бы создал из крови кучу шипов и пронзил бы тварь. Получается, если сама магия не наносит вреда, но вот взрывные пули должны подействовать, пока не попробую, не узнаю». «Саламар, сможешь отколоть кусок стены и сбросить на голову этому уроду?» «Попробую, но тут в камень вживлены руны, что не способствуют контролю. Верю, что у тебя все получится, я же начну стрелять по твари». Восполнив ману, стал стрелять в монстра взрывными пулями, и какова же была моя радость услышать громкий визг, и даже тот факт, что из ушей от визжания начала течь кровь, меня не расстраивал. Ни на секунду не прекращал стрельбу, целясь в глаза и пасть. Когда тварь приблизилась, смог прочитать информацию о ней. Тварь бездны, шуржень 201 уровня. Пока стрелял, тварь успела разъесть часть стены и уже пробралась в город. Кусок стены, что запустил в нее Саламар, словно испарился в теле твари. Гадство, как же ее убивать? «Брендон, прикрой меня, я использую главную свою способность, но во время каста не смогу двигаться». «Нет проблем, если что вытащу нас», — сказал демону, активируя истинную форму и готовый подхватить в случае чего тело Саламара. Весь камень, мусор, земля, куски зданий, что были в радиусе 100 метров, стали слетаться в одну точку в 50-70 метрах над землей, образуя огромный шар. И вот когда он уже был размером с целый дом, демон сделал пас рукой, обрушив заклинание на шуржня. От удара тварь размозжила по земле, а демон воскликнул: «Так тебе отрыжка бездны». Тут я заметил, что демон был уже 208 уровня, что говорило о смерти твари. «Саламар, ты поистине страшный противник». Мой крик демон, видимо, не услышал, приходя в себя после применения способности. «Ненавижу твари бездны. Мне докладывают, что смерч стал гораздо меньше, но из-за тумана невозможно ничего разглядеть. Мой совет, организуй эвакуацию людей в ту часть города, где смерч еще не бушует. Думаю, что щит, который охватывает здание наместника, теперь сможет выстоять. Под городом есть система тоннелей, в которые сейчас отвели людей. Самая главная опасность миновала, но в данный момент войска противника могут снова пойти на штурм, и тут мы должны их встретить в полной готовности». Саламар был абсолютно прав, в строю противника наметилось шевеление, что говорило о скорой атаке. «Что будем делать, командир? Указания мной уже розданы, сейчас воины соберутся у остатков стены, будем стоять до последнего бойца, но не пропустим врага. Я, может, скажу какую глупость, но если ты являешься сильным магом земли, может, тебе стоит воздвигнуть на месте бреши новую стену?» Мой вопрос вогнал демона в ступор. Зависнув примерно на минуту, он как-то по-новому на меня посмотрел. «Знаешь, меня всю жизнь обучали использовать свои способности только для прямой атаки врага, обходя при этом бытовую направленность, и вот сейчас понимаю, каким глупцом порой был. Столько моментов можно было бы решить даже обычным возведением стены, или наоборот, обрушением. Если все благополучно закончится, сложу с себя полномочия и займусь изучением своей стихии. Это все хорошо, но думаю, что нам не стоит сейчас тратить время на размышления». «Ты прав», — сказал мне Саламар, повернувшись к руинам, некогда казалось несокрушимой стены. Смотреть на работу мага земли было завораживающе, только представьте, как прямо из земли возрастают целые куски камня, которые образуют собой высокую стену. Не будь он воином, мог бы стать прекрасным строителем. Пока Саламар был занят стеной, стали прибывать бойцы, которые выстраивались в три линии, у каждого в руках покоилось по длинному копью, но приглядевшись, что на поясе у каждого имелось личное оружие, не особо силен в столкновениях армий, но видел в фильмах, что главное в строю, чтобы у воинов было одинаковое оружие, для чего уже не вспомню, но мне в целом это и не нужно, воевать в строю не планирую. Единственное, что нормально построиться за воротами воины больше были не способны, так как после воздействия смерча, яма стала еще больше, что являлось естественным препятствием и для противника тоже, так что в какой-то мере это стало для нас своего рода тактическим решением. Чтобы добраться до строя, противникам придется преодолеть более 100 метров по яме, а потом еще вскарабкаться вверх, в это время маги смогут закидывать их заклинаниями. Туман также развеялся и теперь стало видно, что город как таковой существовать перестал, сохранилось только 1/10 от всех построек. Не установи я тогда архидемона, два смерча бы точно уничтожили город, оставив только груду сгоревших обломков. Во что эти уроды превратили годы трудов, теперь прежнего Азарота с его садами больше не существует. Я горю желанием сравнять их города с землей, чтобы они могли почувствовать мою боль, проговорил, прорычал демон, что присоединился к моему созерцанию некогда красивого города. В этот момент решил промолчать, так как понимаю, какую боль может испытывать демон, дом которого разрушил враг. Тут Саламар посмотрел в сторону воинов и снова заговорил. «Хоть мы знакомы всего ничего, но я рад, что мы встретились. Ты всегда будешь желанным гостем в моем доме, а сейчас покажем им всю ярость демонов, в дом которых вторгся враг. Аркх!» — закричал высший демон, подняв вверх руку с зажатым в ней мечом. Ответом ему был единый крик воинов. «Уничтожим или умрем!» — снова закричал Саламар. Воины вновь поддержали его единым криком, от которого, казалось, дрожали стены. Хоть в этом не присутствовало ни грамма магии, но я вместе с воинами преисполнился воодушевления и был готов также закричать, но сдержался. Использовав еще несколько накопителей, поднялся на стену, осматривая лавину противников, что пришла в движение. «Ну что же, в первый раз выжили, справимся и сейчас». Наполнив маной пулю, стал высматривать в первую очередь магов. Но первыми я увидел в этом море демонов конных рыцарей, что были экипированы явно лучше остальных. Выстрел. Всех зацепить не получилось, но первую пятерку получилось сбить с лошадей, и судя по логам, двое отправились в бездну. Зарядив новую пулю, снова делаю выстрел. Из-за падения впереди следующих, остальные были вынуждены остановиться, их то и накрыло вторым выстрелом. Тут уже жертвами стали четверо демонов, шкала опыт заполнилась наполовину, ну да, уровни у всех были выше моего минимум на 20. Пока целился, ко мне подбежал боец и вручил десяток накопителей. «Велели вам передать, благодарю», — сказал ему, после чего убрал артефакты в карман и вернулся к прежнему занятию. Саламар же тем временем, видимо, кардинально пересмотрел тактику ведения боя и, выйдя за ворота города, расставил руки в стороны, а на пути движения воинов выросли каменные шипы, протяженностью явно более 500 метров, а земля за шипами просела на 3-4 метра, образуя ров. Сколько же маны требует подобного масштаба заклинания? Вражеские маги земли стараются нивелировать усилия высшего демона, но на месте разрушенной преграды вырастает новое. Видимо, этот бой будет вестись до того момента, пока у кого-то из противников не закончится мана. Армия противника тем временем уперлась в образованную преграду, и если часть бойцов была способна преодолеть шипы, то следующий за ними ров оказывался смертельной ловушкой для многих в него спрыгнувших, так как боевой взвод стрелков уже выстроился на стенах города и активно обстреливал армию врага. Обычные демоны оказывались перемолотыми в противостоянии магов. Помимо Саламара, городские маги также подключились к общему бою, направляя в противника смертоносные заклинания различных стихий. Примерно час длился бой, противник уже подступал к стенам города, Саламар бился яростно, земля для многих противников стала живой могилой, благодаря усилиям высшего демона, но тут в бой вступили высшие противника и командующий вынужден был отступить. Его тело покрылось многочисленными ранами, ожогами от вражеских заклинаний. Я также зря времени не терял, на моем счету были уже один высший демон и десяток магов, а сколько было убито обычных демонов не считал, но что понял для себя, так это то, что без накопителей вести огонь, применяя насыщение, дело нереальное, мана обнулялась за пару минут. Во время боя увидел сообщение, что получил 155 уровней, и единственная радость от этого была в том, что обновилась мана. Снова над полем битвы возвысился архидемон, но на этот раз не было призывов или огненных смерчей. Первое, что он сделал, это разрушил все баррикады, возведенные Саламаром и другими магами, а после произошло, что для себя прозвал Инферно. Воздух вокруг стал очень горячим, температура повысилась не менее чем до 40 градусов, небо снова окрасилось в красные тона и, задрав голову, увидел, что на город падают словно кометы. Выглядело это очень красиво, если бы не было настолько смертельно опасно. «Саламар, уводи бойцов, нужно срочно спрятаться в туннеле». «Жопа, да они просто не успеют даже добежать до входа в здание наместника». Чуть тише проговорил я, активировав истинную форму, чуть возвысился над городом и, влив ману в пулю, стал просчитывать траекторию первой кометы, хотя по факту не знаю, чем это являлось. «Ска». Первый выстрел прошел мимо из-за нервов, раньше времени нажал на спусковой крючок, и комета упала в город, оставив огромный кратер на месте уже ранее разрушенных смерчем домов. Снова прицелившись, влил еще маны и, рассчитав траекторию, выстрелил. Есть. От попадания пули в метеорит произошел взрыв прямо в небе. Будь тут создатели салютов, они бы нервно курили в стороне. От масштабов огненной вспышки ни один виденный мной ранее салют не был столь большим. В то время, пока я поразил одну комету, две обрушились на город. Первая снесла главные ворота и, пролетев дальше, похоронила под собой сотни воинов. Пламя от взрыва перекинулось на тех, кому посчастливилось выжить в результате удара, хотя думаю, что умереть в одно мгновение в разы лучше, нежели сгореть заживо. Вторая упала рядом со зданием наместника, разрушив ту часть зданий, которым посчастливилось выстоять после огненного смерча. Всего комет упало с десяток, и только три мне посчастливилось сбить, но и тех, что упали, хватило, чтобы окончательно превратить город в руины. Только одно здание устояло под защитой артефакта. От городской стены, что некогда окружало весь город и возвышалось на метры вверх, остались только отдельные огрызки. От воинства осталось не более трети. Саламара я нигде не видел, отчего немного защемило в сердце, хоть и знал его совсем недолго, но успел проникнуться к демону уважением. Достав последний накопитель, восполнил резерв маны и, подлетев чуть ближе к архидемону, стал расстреливать его взрывными пулями. Понимаю, что это был безрассудный шаг, но и бежать было больше некуда. Зул же тем временем сорвался с места и устремился ко мне. Напитав маной один выстрел, успел выстрелить в демона, когда он был уже метрах в 20. Взрыв немного отбросил демона назад, но видимых повреждений на его теле я не увидел. Не тратя время, продолжил расстреливать его, ему же потребовалась буквально секунда, чтобы прийти в себя и вновь устремиться ко мне. Вот он заносит двухметровый клинок, который должен вот-вот рассечь меня, но, активировав мерцание, увернулся. Зул был удивлен, что его клинок прошел сквозь меня, но, не растерявшись, все же архидемона сложно сильно удивить, он атаковал меня ментально. Виски сдавило словно тисками, и, развоплотив асвал, схватился за голову. «Неужели ты думал, червь, что сможешь нанести хоть какой-то урон? Я разорву твое тело на куски, проклятый кровосос, и кину на съедение псам». Он снова взмахнул клинком, и когда тот был в метре от моего тела, я телепортировался в сторону, а потом еще и еще, разорвав дистанцию на 250 метров. «Аарх, хватит бегать, ты все равно не сможешь уйти от меня». Давление все это время не прекращалось, я был готов вот-вот потерять сознание, от боли я даже кричал, но просто-напросто не знал, как можно противостоять ментальному давлению. Поглощенный болью, не заметил момента, когда демон успел приблизиться. От взмаха клинка я снова увернулся мерцанием, но на большее был совершенно не способен. Стоило действию способности закончиться, демон схватил меня за руки и, разведя их в стороны, произнес: «А я предлагал тебе жизнь, но ты предпочел глупое благородство. Тогда умри». Растянув мои руки в стороны, он приложил усилия, и я почувствовал просто дикую боль. В какой-то момент плоть не выдержала, и демон оторвал мне левую руку. «А-а-а-а-а! Кричи, червь, твои страдания услада для моих ушей». Следом демон оторвал мне вторую руку. От боли я прокусил себе язык и, кажется, даже откусил кусочек. «Простите, ребята, я не справился», — смотря в небо, подумал я. Схватив меня и впившись когтями в кожу, демон продолжал издеваться. «Теперь я оторву твои ноги, а тело заберу на корм псам». Закрыв глаза, стал ожидать новой вспышки боли, но урод почему-то медлил. Не понимая причин, открыл глаза и увидел, что над нами закручивалась воронка, словно состоящая из крови, а в следующий миг лапа, которой Зул удерживал меня, отделилась от его тела. Мое же тело, ничем не удерживаемое, начало падать, но было подхвачено кем-то. Первородные не смеют вмешиваться в конфликты демонов. Князья уничтожат тебя. Ты этого уже не узнаешь у божества. Услышал я приятный женский голос. После слов я стал свидетелем, как тело архидемона, словно нарубленное на мелкие дольки, рухнуло вниз. Я даже не успел удивиться столь быстрой смерти Зула, как услышал тихие слова над ухом. «Спи, дитя мое, теперь ты в безопасности». Это было последним, что я услышал, прежде чем погрузиться в темноту. Придя в сознание, почувствовал себя лежащим в воде, но, оглядевшись, понял, что это кровь. Сразу вспомнилась купель, в которой уже лежал как-то, но убранство этой значительно отличалось роскошью. «Хватит глазеть по сторонам, давай вылазь», — услышал я голос за спиной, после чего резко обернулся. Инициированный Марун, 301 уровень, представитель расы вампиров из системы ОСИК-5501. «Где я?» «Все вопросы потом, сейчас вылазь и ступай за мной». Удивительно, но костюм был на мне, а руки на месте, но я точно помню ту боль, когда архидемон отрывал их. Наверное, я глупо выглядел со стороны, стоящий по пояс в крови и рассматривающий свои руки. «Ты часом умом не тронулся, никогда себя не видел, что ли?» «Извини, просто так необычно, еще свежие чувства, как я лишился рук, не могу поверить, что все на месте». Ответом мне был тяжелый вздох вампира. «Рассматривай быстрее, иду и одеваться, я не намерен тратить свое время на твои причуды». «Благодарю». Заниматься рассматриванием резко перехотелось и, направившись к ступеням, вышел из бассейна. Тут меня на вешалке уже ожидал костюм, выполненный по моде 18-19 века. «Это для меня?» — вопросительным взглядом уставился на вампира. «А ты тут видишь еще кого-то кроме нас?» Не став больше провоцировать вампира, молча оделся и встал рядом с Маруном, показывая готовность следовать за ним. «Перед обращением к госпоже не забудь поклониться, понял меня?» «Госпо, понял». Мозг туго соображал. «Вампир 301 уровня, мало кого будет называть подобным образом», — сразу вспомнился разговор с Клементином, а также женский голос, что спас меня. «Тогда пойдем и прошу, не верти головой, похож на смерда, что попал в цивилизованное общество». Глава 17. Трудно подобрать слова, чтобы выразить красоту архитектуры и дизайна каждого зала, через которые мы следовали, и здания в целом, хотя такое наименование для него оскорбительно, меньше чем дворцом его не назвать. Всюду сновали слуги, вампиры, стража, которая, к слову, поголовно состояла из темных эльфов. Подойдя к высоким воротам, дверями их назвать не поворачивался язык, нас встретил церемониймейстер, который, зайдя в зал, объявил о нашем прибытии. После объявления мы с Маруном вошли в просторный зал, что мог бы сравниться по размерам с футбольным полем. В конце зала, на величественном троне, что был выполнен из неизвестного мне материала и украшен драгоценными камнями, восседала внеземной красоты девушка, на вид которой можно было дать не более 25 лет, но, посмотрев в ее глаза кроваво-красного цвета, увидел в них вечность, они словно втягивали в тебя всю твою сущность, заставляя утонуть в бездонном океане. Проследовав через весь зал, мы остановились, не доходя 10 метров, после чего Марун поклонился госпоже. С секундной задержкой я повторил действие вампира, даже на расстоянии я ощущал ту силу, что исходило от милой на вид девушки. «Первородная Азура, 3 божественный уровень. Как ты себя чувствуешь, молодое дарование? Не думал, что когда-то смогу увидеть кого-то божественного уровня». Даже дыхание перехватило от волнения, пытаясь сформулировать свой ответ, непозволительно долго держал паузу. «Госпожа Азура, чувствую себя прекрасно. Хочу выразить вам огромную благодарность, что спасли меня в том бою. Я самонадеянно решил сразиться с противником, что во много раз сильнее меня, за что и поплатился». Тут я услышал женский смех, который заставлял сердце биться чаще. «Как самокритично. Действительно, для меня дорого обошлось твое спасение. Помни, что за тобой долг жизни передо мной. Теперь наш клан в состоянии войны с 3 доменами, но в какой-то мере мне это даже на руку, так как другие князья предложили мне союз, но это тебя пока не касается. На тебя же у меня другие планы. Клементин по своей глупости отправил тебя в демонический домен, предполагая, что там ты сможешь быстро обрести силу в кратчайшие сроки. Теперь тобой займусь я. Твоей планете осталось не более 3 месяцев до испытания 4 этапа, срок ничтожно малый, потому мной принято решение отправить тебя на 3 пласт бездны, где время в десятки раз течет медленнее, чем на твоей родной планете, и там ты либо усилишься, либо умрешь. Второго шанса тебе давать не буду, мне слабаки не нужны. Там тебя ждут постоянные бои, пласт кишит монстрами и разного рода тварями, которые будут стараться уничтожить тебя как вторженца из внешнего мира. Заберу тебя оттуда ровно через 2 года по местному времени, тут же пройдет ровно 1 месяц и 28 дней. Такой шаг также для меня слишком дорог, так как чтобы отправить тебя туда, пришлось указать услугу одному из темных богов, без их дозволения никто не может туда попасть, помни это. Ощущение, словно на меня накинули кандалы, ведь по сути большую часть времени с момента прихода системы, меня словно барана ведут на поводке, подкидывая новые испытания, и только чудом я до сих пор остаюсь живым. Неприятно, однако, но если рассудить здраво, все в жизни так или иначе подчиняются более сильному, просто нужно воспользоваться предоставленным шансом и стать тем, кого будут слушать и уважать. Благодарю госпожа за предоставленную возможность обрести силу, обещаю оправдать ваши ожидания. Рада, что ты достаточно сознательный и не задаешь глупых вопросов. Я считаю, что в любом из миров все решает сила, и если вы своей волей позволяете мне ее получить взамен на службу, то глупо было бы с моей стороны ерепениться или возмущаться, а то, что часть происходящего никак не зависит от меня, то когда-нибудь я добьюсь того, что смогу сам решать свою судьбу и судьбу своих близких. Все бы мои дети были с подобным тебе мышлением, сколько проблем можно было бы избежать. Вижу, что ты обладаешь навыком пространственного кармана, это очень даже хорошо. Марун, выдай ему КР-03 с запасом на 2 месяца, на больший срок кровь он добудет сам. Будет исполнено, госпожа. Тогда буду ждать твоего возвращения, надеюсь, твои слова не пустой звук. Прощай. Всего доброго, госпожа. Попрощался я, после чего покинул зал вслед за вампиром. Ух, ну и аура, думал, сердце остановится, пока там стоял. Если ты в штаны чуть не наложил, теперь представь, что чувствуют обычные вампиры, которым довелось лицезреть госпожу. Да уж, дальше мы шли в молчании, проследовав к огромному залу, вампир вручил мне артефакты, после чего дал абсолютно черный камень, проговорив: это входной билет в бездну, влей в него 2000 маны, после чего он активируется. Хорошо, но прежде чем уйду, не мог бы ты мне помочь, я хотел бы прикупить накопителей, чувствую, что они мне могут пригодиться. Передав мне 4 артефакта, Марун сказал: так держи, потом вернешь. А во каждый из артефактов был на 15 тысяч маны, боюсь представить, сколько они стоят. Очень благодарен тебе, обязательно верну. Ну, тогда я пошел. После чего влил в камень указанное вампиром количество маны, и тот сердце пронзила боль, а после тело словно засосало в трубу. Пира, горите, ублюдки! Прокричал игрок, направляя поток пламени в орду зомби, что успел разрушить половину города, на возведение которого было потрачено столько сил. Акрон, уводи бойцов, иначе их сейчас задавит. Пира, Кира, ты сейчас нужна у восточных ворот, поторопись, пожалуйста. Кира, уголек, я 2 раза чуть не отправилась на тот свет. Наша целитель не справляется с потоком раненых, в общем, жди. Только сейчас Пира понял, что город уже точно не спасти, нужно организовать отступление, иначе все здесь сегодня погибнут. Уведомление Атлантис. Всем бойцам и жителям, быть через 10 минут у западных ворот, город уже не спасти, организуем отступление в сторону выезда из города. Это не шутка или ошибка, кто через 10 минут не прибудет к западным воротам, умрет. Пира. Рагнар, организуй баррикады на подступом к западным воротам, нужно максимально задержать мертвых, чтобы люди успели покинуть город. Акрон, минируйте подступы к западным воротам и отступайте к бойцам Рагнара. Тут Пир увидел, как в его направлении выдвинулся лич с 5 рыцарями, что не предвещало ничего хорошего. Вы находитесь под воздействием заклинания истощения, скорость вашего перемещения снижена на 50, время действия 2 минуты. Стараясь выиграть время, Макс кастовал заклинание огненного дракона, запустив его в лича, но не долетев до мертвеца, заклинание словно развоплотилось. Тогда Пира стал посылать в лича один огненный шар за другим, рассчитывая на то, что какой-нибудь из них должен будет достичь цели, но все попытки мага были тщетны. То, что мертвый маг не развоплощал, принимал на себя зеленого цвета щит, что возникал перед приближающейся нежитью. Только огненный маг собирался воспарить, как почувствовал, что вокруг одну ноги обмотала цепью, которая оканчивалась в руках одного из рыцарей. Предприняв попытку взлететь, Пира понял, что цепь тянет его к земле, не позволяя двигаться. В отчаянных попытках высвободиться Пир направлял чистые потоки огня на цепь, но ей его потуги были абсолютно безразличны. В нежить летело одно огненное заклинание за другим, резерв мага практически опустел. «Уроды, уроды! Пира! Кира! Принимай командование отступлением на себя, я похоже все!» Только и успел написать маг. Закрыв интерфейс, Пир стал готовиться к отчаянному шагу, а именно, в его арсенале имелась способность «Взрыв звезды», жертвуя своей жизнью, маг создавал взрыв, который охватывал область на 100 метров в округе, испепеляя абсолютно все. «Видит система, я пытался быть хорошим лидером, и где же ты сейчас, Брэндон, когда так нужен нам?» Уже собираясь активировать навык, маг увидел в стороне вспышку, после которой узнал очертания одного знакомого вампира, но при взгляде в глаза которому, Пира передернуло, а внутри поселился первобытный страх, как чувствует себя жертва, находящаяся рядом с голодным хищником. К слову, в зрачках вампира пульсировал чуть голубоватый свет, который к тому же еще и притягивал взгляд, заставляя позабыть о всех проблемах. Но тут наваждение развеялось, вампир оказался рядом с Пирой и, взяв в руку цепь, сдавил ее, отчего та, не выдержав, порвалась. «Ступай к людям, они ждут твоей поддержки, я тут разберусь». Ответить маг был не в состоянии, поэтому, просто кивнув, воспарил и полетел в сторону западных ворот. «Брэндон». Порталы более не дарили никаких ощущений, присутствовала лишь визуальная вспышка, после чего осознавал себя в новом месте. Пустошь убила во мне часть эмоций, потому вид разрушенного города не вызывал во мне горечи или разочарования. Во мне пылала жажда убийства нежити, которой тут точно было не место. Активировав путь пространства, увеличил силу гравитации, превратил рыцаря Ильича в раздавленную груду костей и металла. Затем, материализовав в руках приобретенное в пустошах оружие, принялся истреблять мертвецов. Легендарный универсальный блок, истребитель, Фауэрст Сол, масштабируемый, 8 го уровня. 1 форма, плазменная винтовка, 100 зарядов. 2 форма, плазменное копье. 3 форма, плазменный дробовик, 12 зарядов. Время переключения между формами 2-3 секунды. Около часа продолжалась смертельная для зомби пляска. Постоянно переключая формы, я планомерно истреблял мертвых, словно выполнял нудную, но необходимую работу. Окинув округу аурой, ощутил, что зомби более не осталось, коробки собирать не стал. Пусть Пир организует сбор, а после раздаст тем, кто сражался. Сам же решил немного прогуляться по развалинам, ведь для меня прошла словно вечность. Региональное уведомление. Поселение. Пири. Чистилище, были уничтожены в результате испытания. Мир вам и покой. Уверен, что вы сражались до последнего. Артем Ястребов. И полубожественный уровень. Ник. Брэндон. Раэль. Раса. Вампир. Эволюция. 2149500. Статус. Высший вампир. 6++ стадия. Высшие вампиры могут создавать собственные семьи и кланы, ваша аура влияет на остальных вампиров, а также на всех живых существ. Бонусы. Ловкость, +45, сила, +20, чувство жизни, +400. Истинная форма высшего вампира, +30 ко всем характеристикам, на 20 ускорена регенерация. Для принятия истинной формы необходимо 100 ед, крови, в последующем поддержании формы потребляет 5 ед, в минуту. Интеллект. 92-100.